Глава 76. Встреча и принятие решений. На мгновение мне показалось, что все вокруг вот-вот взлетит наверх. Но каким-то образом суматоха исчезла. Упавшим в обморок оказывали помощь, а те, кто без остановки спрашивали о Верадуре, наконец-то успокоились. Конечно, были некоторые проблемы, включающие и то, и это, но каким-то образом удалось их разрешить. Они паниковали даже больше, нежели я мог себе представить. А в зале воцарился хаос, как и ожидалось из-за Верадуры. Каждый из них боялся дракона бурь. Вполне объяснимо, что люди начинают паниковать, когда появляется кто-то из класса монстров, приносящий стихийные бедствия. В любой момент так бы и вышло, поэтому стоило представить его им раньше. Что ж, вместе с планами на будущее необходимо подумать и о дальнейших действиях Верадуры. Ха-ха. Я уже привык видеть бледные лица людей, Фьюза, Эллен, Йому, гномов и других. Несмотря на то, что я умолчал об этом, они уже давно должны были почувствовать демоническую ауру Верадуры. Каждого из представителей попросили сдерживать свою демоническую ауру. И очень хорошо с этим справились. Продумав защиту и немного сократив ее, его было решено отправить в укромное место. Любой монстр класса Б не идет ни в какое сравнение с исходящей демонической аурой, которая исходит от Верадуры. Несмотря на то, что он в таком запечатанном виде. Все же я твердо убежден, что в моих силах сдержать его эту силу. Мне казалось, что все в порядке, ведь мои способности после превращения достигли своего мастерства. Все целы? Как вы себя чувствуете? А услышал следующее. Что-то не припомню, чтобы мы говорили об этом. Секунду, Верадура-сан, друг, можешь рассказать поподробней? Если только мастер гильдии узнает об этом. Подождите, ведь я и есть мастер гильдии. Ну и так далее. Внезапно меня будто изрешетили полными негодования взглядами и закидали жалобами. Даже если вы так и говорите, что от того. После всего мною сказанного, вы бы мне поверили? Кроме того, я вообще не хотел затрагивать данную тему. Они были не потрясены демонической аурой, а скорее напуганы ей до смерти. Если бы Фьюз не сходил в туалет, как я ему и сказал, то сейчас произошла бы протечка. Здорово, верно? После того, как я похлопал его по плечу, все на меня уставились. Я единственный, кто дал ему совет. И мне казалось, что он поблагодарил меня. Но, видимо, ему не очень-то хотелось это делать. Ну и ладно. А я вам не сказал? Мне казалось, что я сказал. Или, может, нет. В любом случае, это уже в прошлом, сейчас же все хорошо, верно? Давайте забудем об этом и начнем собрание. Сказал я и оживленно улыбнулся. Но мое предложение не очень хорошо встретили. Даже не думай так легко свести на нет. Ответили они в один голос. Но потом успокоились. И спустя еще один час мы продолжили. Теперь касаемо нерешенных вопросов, что у нас есть на повестке дня. Было немалое количество тем, которые мы тщательно обсудили. Это может нам сэкономить время в будущем. Собравшиеся сами попросили тщательно обсуждать каждую тему. Казалось, будто я вкратце пересказываю произошедшее, что немного проблематично. И рассказ мой начался с той самой встречи с Верадурой. Мне также пришлось коротко рассказать им, как я стал странником. Думаю, нет больше смысла скрывать это. Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах все всплывет наружу. Мне больше не придется беспокоиться, что кто-то узнает. Демон-лорд-странник. Теперь это не рассматривается как что-то невозможное. Демон-лорд Леон Кромвель тоже первоначально был странником. Затем я наспех рассказал им о сражении с лордом орков и о причине, по которой мы построили город в таком месте. Очень важно обмениваться информацией. Они замолчали и по-разному отреагировали. А потом я рассказал им, на что надеялся. Когда пришел в город людей. Я пропустил момент о том, как проходил каждый день в городе. Но рассказал о сражении с Хинатой. Она весьма опасна. Если кто-то решит с ней сразиться, то, вне сомнения, будет убит. Ее священный барьер – чрезвычайно жуткое умение, которым она обладает. Помимо этого барьера в сражении с единичными целями, ей необходимо использовать что-то еще. Я мысленно передал информацию не только тем, с кем поделился своими знаниями, но и должностным лицам, чтобы знать наверняка, чтобы они не забыли. Хината Сакагучи. Ха. Эта женщина на первый взгляд выглядит безжалостной. Но даже она источает сильное ощущение хладнокровного убийцы. Но помогает тем, кто хватает ее за руку и игнорирует советы. Вот что нам известно. Например, она протягивает руку помощи тем, кто на нее рассчитывает. И кажется, у нее нет партнера. И то, как она обращается с детьми, поверить не могу. Это сказал Фьюз, вмешиваясь в разговор. Потрясающе. Этот старик хорошо проинформирован. Она и вправду помогает тем, кто цепляется за нее, но те, кто не обращает на нее внимания и не слушают, что она им говорит, никогда больше не дождется от нее помощи. Вот какая она. Много кто приходил в поисках ее помощи. Но она хладнокровно игнорировала их мольбы. Но если она рационалист, тогда им не стоит удивляться подобным поступкам. Хм, так умело управлять информацией, как и ожидалось от мастера гильдии независимой ассоциации. Точность собранной информации можно приравнять к организации Анбу моей страны. Все в точности, что и знаю я. Примечание переводчика. Анбу. Темная сторона или особая команда по тактике и убийствам. Отсылка к Наруто. Подтвердил король гномов Газл. И что это значит? Хотя, как вижу, эта личность вовсе не хотела слушать, что я говорил. Насчет этого, наверное, по причине того, что, исходя из учения церкви, запрещено общаться с монстрами. Несмотря на свое бессовестное поведение и хладнокровие, она никогда не нарушала правила. На самом деле она самый образцовый рыцарь. Поэтому ее и назвали капитаном подразделения рыцарской охраны, работающим под руководством епископа. Уважительно называя ее безжалостной убийцей, вы в первую очередь думаете о ее истинной природе. Но та информация, которую получил я, основана на мнении общественности. Ответил Фьюз, а король гномов лишь кивнул. Так неожиданно, что ее репутация так широко всем известна. Нет, информация о том, что она сильнейший рыцарь западного региона, как раз пронеслась через всю страну. Раз так, Рафаэль может найти ответ. Кто призвал детей на службу? Я знаю об этом, поэтому, исходя из моего положения, в состоянии расспросить ее. Отсутствует один очень важный человек. Наверное, не хочу в это верить. Но после ответа Рафаэля сомнений быть не может. В любом случае, вернемся к этому попозже. Я остановился в месте, где рассказывал, как дрался с Хинатой, и продолжил рассказывать о том, как напали на наш город. Тогда вмешались уже Эллен и пытались обойти стороной разговор о моем перевоплощении в демона-лорда. Но в итоге сама раскрыла все карты. «Папа уже знает об этом, не так ли?» Герцог Элалиют поднял голову. «Эллен Чан, даже если папа уже знает, не стоит болтать об этом перед людьми из других стран. Во вздохе герцога чувствовалось абсолютное поражение. Как я его понимаю? Среди тех, кто игнорирует взрослых, Эллен в первых рядах. Но благодаря ее несдержанности больше не нужно быть осторожным и бояться, что другие люди узнают. Теперь все люди знают, как на самом деле произошло перевоплощение в демона-лорда. Объяснения закончены. И когда была сделана попытка обсудить дальнейшие планы, скажу наперед. Исходя из всего произошедшего, мы, династия колдунов Сариона, планируем переждать и наблюдать со стороны. Тем не менее, так как моей дочери удалось ловко привести в порядок гражданские дела, то я больше не буду напирать. Но было решено, что если твои дальнейшие действия будут рассчитаны как неблагоприятные для нашей страны, мы уничтожим тебя. Я бы хотел, чтобы ты имел это в виду, когда будешь принимать какие-то решения. Это уже говорил не глупый родитель, а высокопоставленный член династии благородного происхождения. И выглядел он как государственный деятель, как и ожидалось от человека с чувством собственного достоинства. Его слова вскользнули в умы высокопоставленных представителей. Все закончилось, когда встала Шион. Присутствующие спешно замолчали. В самом деле, какая вспыльчивая натура. Она стала серьезной. Вместе с ней и я, решив, что нужно ответить. Сперва мы обсудили захват в плен короля Фармса и вестников церкви. А также, что в будущем сделаем Йому королем. А также обсудили планы и цели по созданию нового королевства. Фьюз все время ворчал. Мне пришлось ненадолго остановиться, чтобы собраться с мыслями и вспомнить, что я только что говорил. Потом король гномов замолчал, а я закрыл глаза. Кажется, министры, сидевшие вокруг короля, активно делились с ним своим мнением. Но их голоса были слышны лишь там. Герцог Элальют молчал, не сказав ни слова. Обсуждение продолжалось. Мы решили освободить нынешнего короля, чтобы он возместил убытки за попытки завоевать Темпест. Конечно, это ничтожно малая цена, но так королевство Форум впадет в состояние гражданской войны. Если король созывает высокопоставленных представителей и пытается оказать сопротивление, то в итоге лишается жизни. Но если король сдержит свое слово и сам отречется от трона, остается лишь решить вопрос с компенсацией. А вот знать вряд ли станет послушно платить по счетам. Могу предположить, что сын нынешнего короля является марионеткой в руках аристократии. Ведь он пока еще не достиг определенного возраста. Здесь нет никакого единства. Ведь в погоне за успехом король потерял свое влияние. Если все же они решат выплатить компенсацию, Йома будет их защищать. Но это навряд ли. Мне кажется, они собираются проигнорировать этот момент. Когда это случится, Йома может быть против. И из-за их разрушенных надежд протесты жителей приведут к государственному перевороту. Король нарушил свое обещание и будет ключевым моментом для Йому. Разница лишь в том, на каком этапе появится Йому. После того, как он создаст свое королевство, мы официально вступим в дипломатические отношения. Нам следует помешать аристократии создать единый фронт, чтобы противостоять. Спустя какое-то время мы объявим о поставленных целях и завоюем доверие народа. Ну а когда Йому достигнет своих высот, он сможет одним ударом уничтожить аристократию. Вот такая у нас стратегия. Когда мы говорим о завоевании страны, речь идет о долгосрочной стратегии. Необходимо думать на 2-3 года вперед. Если же король настолько глуп, что пытается еще раз поднять восстание, В таком случае Йома незамедлительно вступает на трон. Так я им объяснил. Ясно. Тогда почему бы не провести этот план в действие? Маркиз Мюллер и граф Херман в хороших отношениях с королевством Бурмонт. И на них можно положиться. Нам нужно провести с ними переговоры и попросить изменить свою политику и поддержать нас, пока Йома Дано восходит на престол. А вот что сказал нам Фьюз. Мне интересно, а мастер гильдии из независимой ассоциации тоже обладает таким влиянием? Он будто прочитал мои мысли и дал объяснение. Маркиз и граф находятся под паттерном короля Бурмонда. Маркиз Мюллер – его дальний родственник. И они оба в хороших отношениях между собой. А граф Херман – протеже маркиза Мюллера. Поэтому, по сути, ни о каком предательстве речи не идет. Мюллер – маркиз большой страны. И на людях они не показывают, насколько близко контактируют. Но за сценой они близкие друзья. Как отреагируют другие, узная они об этом? Даже если ты и называешь это секретом. Я уже рассказал об этом подчиненному короля гномов Анбу. Мое королевство, королевство Бурмунд, место, где можно купить информацию. Недаром нас называют королевством информации. Мы очень маленькая страна. Если не будем управлять сведениями, то будем немедленно уничтожены. Несмотря на полученные сведения от короля гномов и организации Анбу, нам еще предстоит выяснить полную картину событий. Разве не прав, ваше высочество Газл? Король гномов слегка приподнял брови, но дальше не последовало никакой реакции. Но этот случай дал мне понять, что они в самом деле обладают информацией по таким вопросам, даже если и так. И все же, Фьюз, нормально ли это вот так с легкостью делиться подобной информацией? Пусть это и не считается государственной тайной, разве эта информация не является важной? Хм. Ты знаешь, я не против. Я тот, кто рассматривает эту информацию, и более того, я сам выбираю, с кем мне ей делиться. Вот что он мне ответил. Меня это удивило, будто он подготовился к ответу после проведенного нами перерыва. Это маленькое королевство очень тщательно изучает свои шаги. Что лишний раз доказывает, насколько они доверяют Фьюзу. Он сам сказал, что в его руках есть определенные сведения, что-то из которых может положить конец Бурмонду, а что-то нет. Я захвачу в плен этого парня и завладею информацией. Вот что на мгновение пронеслось у меня в голове. Все это время герцог Элальют слушал наш разговор, а потом внезапно сказал: «Ваше Величество, вы идиот? Вот так разболтывать секреты. Говоришь, что осторожен? Не смеши меня». Примечание переводчика. Обращение «Ваше Величество» тут используется в шутливой форме. Я был так на него зол, но Фьюз ответил: «Сказать по правде, герцог Элальют, если моя страна вступит в войну со страной Римару Дано, то нас уничтожат. Мы уже пришли к выводу, что сопротивление бесполезно. Что мы должны делать? Мы избегаем войн, потому что наши действия не привели к такому исходу. Мы не станем противиться и будем действовать сообща, насколько это возможно. К такому выводу пришли высокопоставленные лица моей страны. На самом деле, я член независимой ассоциации и не принадлежу к стране, поэтому твои слова прозвучали смешно. Когда-то я сидел в департаменте и как член ассоциации отбирал информацию, которая приходит извне». Так и хотелось выругаться. Я ворчал и не понимал, почему такой человек взял на себя эту роль. Но, по правде говоря, что ж, может быть, у них была нехватка кадров? Я в одиночку избавился от целой армии противника. Поэтому они слишком серьезно рассматривают исходящую от демона-лорда угрозу. Вместо того, чтобы сразиться с ним один на один, мы решили примкнуть к войску. Логично. Сбор информации наверняка определенная стратегия, которой пользуются небольшие страны, находясь в тени крупных. Кроме того, превратившись в демона-лорда, Римару Дано создал переполох в верхах. И если вдруг они узнают о том, что Дракон Бурь восстал, даже если они и не спрашивали об этом, нетрудно догадаться, что будет в итоге. Объяснил Элальют Фьюзу. Даже если он раскроет свои карты, это не принесет ему малейших проблем. Он все нам рассказал. Наверное, полагая, что так сможет заручиться нашим доверием. Не знаю, хорошо это или плохо. Правильно или неверно. Здесь это важно, ведь, похоже, интуиция Фьюза отчаянно подсказывает ему, что необходимо быть со мной в хороших отношениях. Конечно, такой расклад может привести к определенным последствиям и разрушить их страну. Но, судя по данному решению, это единственная карта, которую они могут раскрыть, чтобы выжить. Они побаиваются меня. Но если подумать, я уничтожил армию в 15 тысяч боевых единиц. Это не то, на что способна маленькая страна. Неважно, какую стратегию они используют. Из ряда вон выходящее решение, но в каком-то смысле единственное правильное. Для меня, по крайней мере, решение удачное. И мы продолжили. Мы также взаимодействуем с церковью. Как нас убедили, что ради нашей собственной безопасности будет лучше официально не признавать существование такой страны монстров, как Темпест. Исходя из учения церкви, такое непозволительно. Но ведь очевидно, что маленькая страна не может полагаться на свои силы в сражении с демоном-лордом. А уж тем более покорить его. У церкви нет ни малейших прав критиковать нас. Они скорее должны поддерживать нас в данном случае. Все верно. На данном этапе дипломатические отношения у нас не крепкие. Даже если бы мы приняли решение официально признать Темпест, этому вопросу будет уделено особое внимание на протяжении всей конференции, чтобы сдержать влияние церкви. Церковь может принять попытки организовать крестовый поход. Даже если нас сочтут трусами, мы просто будем наблюдать со стороны и поддержим сторону, одерживающую победу. Ох, так считают в верхах. Пожалуйста, не думайте о нас плохо. Ясно. Тогда нет никаких проблем. Со стороны он производит впечатление того, кто придерживается нейтральной позиции, но в сердцах поддерживает Йому. Это борьба малой державы. Королевство гномов решилось на смелую политику. Мы решили официально заключить дипломатические отношения с Темпест. В зале поднялся гам. Если мы официально заручимся гномьей поддержкой и будем признаны как нация, то их решение сильно повлияет на весь мир. Ты серьезно? Кажется, даже Фьюзу нечего было сказать. Все привыкли считать, что гномы всегда придерживаются нейтралитета. Да, я так тоже считал. В этом есть свои плюсы. Королевство Фармс единственное, кто продавал наши товары на законных основаниях. Этот личный клиент, благодаря которому в государственную казну поступало достаточное количество денег. Но я и понятия не имею, какой стране они все это перепродавали. К настоящему времени мы уже развили путь сообщения между нашей страной и Темпест. Пешком придется добираться от 1 до 2 месяцев. Если транспортом, то 2 недели. Мы уже завершили строительство нового торгового маршрута. И нет причин не использовать его. Да, если вы смотрите на это с военной точки зрения, то их военная мощь ни в каком отношении не хуже, чем у Восточной Империи. Кроме того, разрушение от атак монстров уже дело прошлое. И что более важно, мое решение как короля я доверяю демонолорду Римару и точка. Ох, мне показалось, что Фьюза сразили наповал одним ударом. И в воцарившейся тишине слышалось лишь, как кто-то переворачивает страницы. Это Верадура читал комиксы. Хх, секундочку. Старик, ты что творишь? Наплевать, но все равно нас не услышат. Если ты будешь мирно там сидеть, никто не станет жаловаться. Это и правда. Это и правда смелая стратегия, не так ли, король гномов? Фьюз осторожно на него посмотрел. Мои решения к тебе отношения не имеют. Он сказал это так, будто хотел заткнуть его. Но если дойдет до того, что тогда случится? В настоящее время королевство гномов и наше официально находятся в дипломатических связях. Темпа станет центром торговли и заживет по-новому. Правда, жители этого города монстров могут создать определенные проблемы. Но можно все решить путем переговоров. Вне сомнения, они поладят. К тому же есть доказательства. Главная проблема — это... Уф. А проблемой является религия западного региона, верно? Я тоже был в состоянии проинформировать его величество. Он сказал, что создание дипломатических отношений с новой страной — возможный вариант. Расстояние между нами не такое большое. Но ведь есть существующий, доставляющий неприятности лес. Хотя, исходя из развития транспортных путей, вырубаются и леса. Так что в этом вопросе мы можем положиться на вас, верно? Вот что после тщательных размышлений выдал нам герцог Элальют. Если транспортные пути были усовершенствованы, вполне возможно, кажется, из заключений дипломатических отношений из династии колдунов Сариона. Этот путь сообщения может соединять всех с королевством гномов. И появится напрямую возможность обмениваться товарами. Но самое главное, что в Темпосте появятся различные технологии. Такие как строительство с помощью магии и духов. Если такое случится, то техническое обслуживание и ремонт магистрали – низкая цена за такие удобства. Похоже, Фьюз как раз об этом и думал. У меня идея. Для начала я вернусь обратно, чтобы все рассказать. Мы официально все оформим, чтобы извлечь из этого прибыль. Но кажется, король и герцог безразлично встретили его идеи. Что-то подсказывает мне, что лишь чушь несет это насекомое. Верно. Переговоры и решения важнее всего остального. Эти двое накинулись на него. А вы двое из стран с большими территориями. Должно быть хорошо обладать властью. Чуть не рыдая, заявил Фрюс, как человек незавидного положения. Я понял. Я тоже попробую убедить верхушку власти. Боже. «Почему я должен делать это?» Вот что он прокричал, чуть не плача. Другими словами, они тоже должны заключить с нами дипломатические отношения и признать Темпест. Но он был не единственным, кто это предложил. Первым был король гномов. Остальную часть встречи мы провели, выясняя некоторые детали соглашения. А все произошло быстрее, нежели я предполагал. Когда встреча уже подходила к концу, и представители уже было собрались разойтись по домам, бам! Распахнулась дверь, и кто-то вломился внутрь со словами: «Послушайте, эту страну нужно уничтожить!» Эти слова сказала маленькая девочка, одна из великих демонов-лордов или феи лабиринта, Рамирис Чан.